принес Бему один единственный аист всего за несколько перелетов. Когда я вспомнил, сколько таких карточек лежит в моей сумке, у меня закружилась голова. И это была лишь малая часть поставок, организованных Бемом. Аист за аистом, год за годом. И я решил проверить последнюю догадку. «А вот это что, Исаак? Вы можете мне сказать, что это?» Я протянул ему карту, разрисованную пунктирными стрелками. Он наклонился к ней и, немного подумав, сказал: «Это вполне могут быть пути доставки алмазов из африканских стран в основные европейские государства, которые закупают и обрабатывают камни. А что это?» «Это и есть ваша сеть нелегальной поставки», — спросил он, усмехаясь. «Да, в некотором роде», — вздохнул я. Я показал Исааку обычную карту сезонной миграции аистов, ксерокопию рисунка из детской книжки. Ее дал мне Бем. Я поднялся из-за стола. Куриный палач все так же бродил по колено в крови. Исаак поднялся следом за мной и вернулся к прежней теме. «Что вы собираетесь делать с вашим камнем?» «Я не могу его продать. Он мне нужен. Жаль. Кроме всего прочего, эти камни очень опасны». Я заплатил по счету и сказал: «Исаак, только два человека знают, что тот алмаз у вас. Я и та девушка. Следовательно, тема закрыта». «Поглядим, сью Антиош. В любом случае, эти камни вернули мне молодость, вернули радость, которая так редко посещает людей в моем возрасте». Исаак вяло махнул рукой на прощание. «Шалом, Луи!» Я смешался с толпой. Я шел по узеньким улочкам мимо маленьких лавчонок и пытался понять, где я нахожусь. Мысли бурлили у меня в голове, и мне было трудно сосредоточиться. Кроме того, меня неотступно преследовало странное чувство. Скорее, даже ощущение, мучившее меня с того момента, как я оказался в густой толпе. Ощущение, что за мной следят. Глава 24. Я нашел улицу Герцль и площадь Ацмаут. До моей машины было рукой подать, но я решил еще немного подождать, укрывшись среди толпы. Я направился к набережной. Порывами налетал соленый морской ветер. Я обернулся, оглядел прохожих, внимательно всмотрелся в их лица. Однако ничего подозрительного не заметил. В ослепительном свете дня проехало несколько машин. Фасады домов устремлялись ввысь, сверкая, как зеркало. На другой стороне улицы на стульях сидели старики, мерзнущие даже под палящим солнцем. Я окинул взглядом длинный ряд сгорбленных, неподвижных спин и подивился тому, как нелепо одеты эти старцы. Несмотря на 35-градусную жару, все они были облачены в одежду из тяжелых плотных тканей — вязаные кофты, пальто, плащ, кардиганы. Плащ! Я всмотрелся в силуэт, двигавшийся вдоль балюстрады над полосой пляжа. Мужчина шел, подняв воротник. На спине его темнела широкая полоса от пота. Во мне все перевернулось. Я узнал софийского убийцу. Человек обернулся. От неожиданности он открыл рот и бросился на утек, лавируя между сидящими стариками. Я со всех ног помчался за ним, сбивая стулья и лежаки вместе с теми, кто был на них. В несколько прыжков я нагнал убийцу. Он сунул руку за полу плаща, я схватил его за воротник и нанес сильный удар в живот. Крик застрял у негодяя в горле. Автомат УЗИ выскользнул и упал к его ногам. Я отпихнул оружие и обеими руками вцепился убийце в затылок. Потом изо всей силы ударил его коленкой в лицо. Его нос сломался с легким хрустом. За моей спиной жалобно заохали перепуганные старики, которые вставали на ноги, держась за опрокинутые стулья. «Кто ты?» — прорычал я по-английски. «Кто ты?» И головой стукнул его промеж глаз. Мужчина запрокинулся назад и стал падать. Его череп уже коснулся асфальта, но я поймал его на лету. У него из носа торчали хрящи и подтекала слизь. «Кто ты, черт тебя возьми?» Я осыпал ударами его лицо. Мои бесчувственные пальцы разбились в кровь, а его кости и зубы. Я бил и бил по его окровавленному рту. «Кто тебе платит, сволочь?» — орал я, держа его правой рукой, а левой роясь в его карманах. Я нащупал его портмоне. Среди других документов там оказался и его паспорт. Синий с металлическим блеском. Он искрился на солнце. Я остолбенел, узнав выдавленный на нем логотип. United Nations. Этот тип имел паспорт ООН. Секундное изумление дорого мне обошлось. Болгарин двинул меня коленкой между ног и выпрямился, как пружина. Я согнулся пополам, не в силах дышать. Он оттолкнул меня и ударил в челюсть кованым ботинком. Я успел немного уклониться, но почувствовал, что он задел мой рот. Из губы фонтаном брызнула кровь. Я поднес руки к лицу, потом левый схватился за ушибленный пах, а правый стал неловко расстегивать кобуру Глока. Убийца уже несся прочь со всех ног.